Глава 24. «Не думала тебя тут увидеть». Вранье. Такая грубая ложь, но я произнесла ее категорично. Райт бросил на меня лишь один беглый взгляд, после чего опять посмотрел на Арса. Но даже это короткое проявление внимания было подобно молнии, пронзившей тело и до боли раскалившей его. Так, словно в сердце вонзился нож, и невидимая рука без остановки прокручивала его. «Уходи!» Это слово, обращенное к Арсу, прозвучало как последнее предупреждение. «Почему я должен это делать, дядя Мац?» Парень нахально улыбнулся. Райт на произнесенное «дядя» никак не отреагировал, совершенно не изменился в лице, а Арс продолжил. «Может, это вам стоит уйти? Уже позднее время, а людям вашего возраста стоит больше отдыхать. Желательно рано ложиться спать». Уже на это глаз Матса дернулся. Сомневаюсь, что его задели слова, но желание уничтожить Арса прекрасно виднелось в желтых радужках. Райт вообще смотрел на него, как на насекомое, мелкое и никчемное. В какой-то момент мне показалось, что Мац тоже укажет Арсу на его возраст. Например, спросит, сделал ли он уроки в школе. Но Райт так не поступил. Наверное, для него нечто такое являлось детским садом. Впрочем, Арс для Маца вообще был малолеткой. Хоть и когда мы с Райтом увиделись в прошлом, он был примерно такого же возраста. Сейчас Альфа смотрел лишь на мою ладонь, которую в своей держал Арс, и в черных зрачках, которые в это мгновение были по-звериному суженными, я увидела нечто такое, из-за чего нож, все еще вонзающийся в мое сердце, впился еще глубже и разрезал его на несколько частей. «Ты, насекомая, не имеешь права трогать мою женщину!» Ладонь Райта сжалась в кулак, и та рука Арса, которой он держал меня, резко разжалась. Ее словно пронзило электрическими разрядами, и по комнате глухо ударило энергетикой. Стекла на столах побились, будто с потолка на них посыпался дождь из камней. Диваны с грохотом перевернулись, а стулья вовсе отлетели к стене. Я вздрогнула и быстро подняла руки. Рефлекторный жест, с которым я пыталась защитить глаза от осколков, но почему-то меня ничего из этого не коснулось, будто я находилась на отдельном островке среди бушующего моря. «Арс!» — встревоженно закричала и поспешно обернулась к парню. Думала, что и его отбросила в сторону, но Арс каким-то чудом устоял. Огромный, молодой, горячий. Он тыльной стороной ладони вытер кровь на щеке и поднял голову. «На меня это не действует», — сказал он Райту, сцепив зубы. «Думаешь, что не смогу убить?» Меня пробрало от этих слов. Едкой тревогой и взъерошенной паникой. Только сейчас в полной мере на меня рухнуло понимание того, во что я втянула Арса. И Райт, все не должно быть так. Я не понимала, как именно, но, черт возьми, только не так. «Прекрати!» Я сама не заметила того, как закричала это Мацу, но прекрасно ощутила то, что мой голос был пропитан чем-то до невозможности отчаянным и колюче противоречивым, болезненным. Внезапно все стихло, будто Райт оборвал свою энергетику. Я сомневалась в том, что он сделал это из-за меня. Скорее потому, что на шум начали сбегаться люди. Верзилы в костюмах ворвались в это помещение. Гости же осторожно заглядывали в открытую дверь. Лишь некоторые из них, проигравшие своему любопытству, опасливо зашли внутрь. И только одна женщина осмелилась дойти до середины зала. Более того, она приблизилась к Райту. «Мац! Дорогой, что случилось?» Она изящной ладонью коснулась его плеча. Спрашивала сбито, явно волновалась. А я смотрела на нее и не могла сделать ни вдоха, хоть и пыталась. Размыкала губы и хватала воздух, но все равно задыхалась. Жена Райта. Женщина ему под стать. Рядом друг с другом они смотрелись настолько гармонично, что это даже было больно, прямо как самоистязание. В груди что-то закопошилось, и я подняла взгляд на Райта. Наши взгляды встретились, и я задрожала, была на грани срыва, того, чтобы во весь голос и в тот же момент тихо, шепотом спросить «За что?» и плакать. Реветь, глотая слезы, но больше не смотреть на жену Райта, делать вид, что ее просто не существует, но все равно понимать, что она есть. Она тут. Сердце в осколке, вдребезги, а я сама в пропасть. Мой зрительный контакт с Райтом был разорван, но я не сразу поняла, почему. Лишь спустя мгновение, тянущееся в вечность, до меня дошло, что охранники, заполонившие зал, отгородили меня от Альфы. И прежде чем я поняла, что делаю, я схватила Арса за руку и потянула за собой. Кажется, Арс не собирался никуда уходить, но почему-то он все же послушно пошел за мной. Перед глазами мелькали коридоры и залы. Бесконечное количество мест, через которые мы пробегали. В боку закололо, но я даже не думала останавливаться. «Стой! Остановись!» Арс дернул меня за руку и потянул на себя. Я даже не понимала того, что вырывалась, словно не желала останавливаться. Хотела бежать, так, чтобы оказаться как можно дальше от Райта, возможно, на другом конце света. Арс перехватил меня и поднял на руки, занес в ближайшую комнату и закрыл дверь. «Успокойся», — он рыкнул. Вел себя отнюдь не мягко, даже чуть ли не бросил меня на диван, но именно это меня отрезвило, хоть немного, но прояснило сознание. «Извини», — я царапала лицо ногтями, поправляла платье, взъерошивала волосы и, наверное, со стороны выглядела как истеричка. «За что ты просишь прощения?» Арс сел на диван рядом со мной. Все еще не выпускал мою ладонь из своей. И как же я была благодарна за это, ведь понимала, что как только наши руки разомкнутся, Райт меня найдет. А так, пока что меня не было, я не существовала. «За все», — ответила, чувствуя себя до невозможности глупо. «У тебя кровь на щеке. Дай посмотрю». «Забей». «Нет, там может быть осколок». «Прекрати. Со мной все хорошо». Я не успокоилась и, встав на коленки на диване, положила ладонь на щеку Арса. Он почему-то злился на меня и отталкивал, учитывая то, что он был куда сильнее, для него это было проще простого, но и я не сдавалась. В итоге, из-за того, что наши руки были сцеплены, я не удержала равновесия и несколько раз упала на Арса. Поднимаясь, чуть коленкой не ударила по тому месту, которое мужчины считают своим хозяйством. Альфа выругался и буквально в последнее мгновение успел меня подхватить, но все же я победила и, смочив платок в воде из кувшина, начала тереть щеку Арса. «Припадочная», — сказал он, стиснув зубы. «Придурок», — ответила ему, тоже начав злиться. Он сжал мою ладонь с такой силой, что я вскрикнула и бросила на Арса уничтожающий взгляд. Но к его ране все еще прикасалась очень осторожно, даже сосредоточенно. Радовалась тому, что порез оказался неглубоким и стекла в нем не было. Закончив с раной, опять села на диван и сделала несколько вдохов. В голову тут же полезли плохие мысли. Мац, его жена... Осколки сердца задребезжали, вонзаясь в тело, проделывая дыры. «О чем ты думаешь?» Арс подкурил сигарету. «О плохом». «Я тоже». Повисла тишина, и каждый из нас думал о своем плохом. Вновь вспомнив про жену Матса, я зажмурилась с такой силой, что даже блики увидела. Но то, что Арс немного разжал свою руку, я ощутила сразу. Я испугалась. Подумала, что Альфа вот-вот отпустит меня, но наши ладони все так же соприкасались, разве что более невесомо. Он провел пальцами по моему запястью, и я ощутила, насколько это место беззащитно. Затаила дыхание и вовсе перестала дышать, когда Арс переплел свои пальцы с моими. Почему-то этот жест показался до невозможности интимным. Арс, лишь переплетая наши пальцы, держал мою ладонь в своей, а мне казалось, что переходил некие грани, словно я стояла голая перед ним, и мы делали нечто запретное. Я подняла голову и посмотрела на Арса. Он все так же курил и смотрел куда-то в сторону. Тишина не нарушалась. И почему-то мне казалось, что Арс продолжал думать о своем плохом. Во всяком случае, его глаза остались прежними. Я же думала о совершенно другом. Мысли все так же были о Райте и его жене, но уже сейчас они были иными. «Он ищет тебя, твой истинный», — сказал Арс, а я лишь кивнула. «Нам нужно найти Лиама». На этот раз Альфа кивнул и, достав телефон, позвонил Лиаму. Что говорил мой папа, я не слышала. Но судя по тому, что Арс сказал, что нам нужно куда-то идти, Лиам нас где-то ждал. «Каково это иметь истинного? Что ты чувствуешь к нему?» — спросил Арс, когда мы вышли в коридор. «Никак. Ничто», — ответила коротко, а сама судорожно оглянулась. «Что ты чувствуешь к нему?» «Всё. Что сердце бьется необычно быстро, и это уже становится его привычным ритмом. То, что мир переворачивается и кружится, то, что в его присутствии пьянею, то, что ненавижу всей душой, то, что раздирает от противоречий. Ощущаю, что он как целая вселенная, и то, что он как ад. В этом здании шумно. Целый переполох. Мужчины в черных костюмах бегают из одной стороны в другую, но мы с Арсом умудряемся идти по безлюдным коридорам. Парень, подобно зверю, по запаху находит нужный путь. Проходя по второму этажу, мы пересекали небольшой отрывок рядом с балкончиками, выходящими в холл, и там я увидела Райта. Рядом с ним его жена. Я вместе с Арсом. Я нахмурилась и опять зажмурилась, но вовремя уловила шаги. Из-за поворота вышло несколько охранников. Увидев меня, они быстро перекинулись несколькими словами и пошли в мою сторону. Я скользнула в бок, а Арс остался, преграждая им путь, и нам пришлось отпустить руки друг друга. Из-за этого я хотела вернуться и забрать Арса, но не смогла. Мне пришлось убегать. То и дело оглядываясь, я пронеслась по коридорам, и даже странно, насколько быстро бежала в платье и туфлях. Увидев лестницу, обрадовалась. Арс говорил, что Лиам нас ждет на третьем этаже, в самом последнем зале. Я предполагала, что именно это помещение будет служить местом для встречи с Аскар, но сейчас об этом не думала. Просто бежала, желая свернуть куда-нибудь и там дождаться Арса или вообще вернуться за ним. Я, черт возьми, не хотела оставлять его позади. Но уже на третьей ступеньке была перехвачена. Запах не дал ошибиться в том, чьи руки сейчас держали меня. Подхватили и куда-то понесли. «Райт!» Я начала бить кулаками по его плечу. «Ну что ты творишь? Оставь меня в покое!» Мац поставил меня на ноги, но стоял слишком близко, прижимал своим телом к спине. «Когда я увидела тебя в этом времени, уже взрослого, я подумала, что ты теперь сдержанный мужчина. Понадеялась на то, что с тобой уже можно будет спокойно договориться, но ни черта. То, что ты собирался сделать с Арсом...» «Сдержанным? С тобой?» Глаза Райта обволокло мраком. Наклоняясь, он глубокими вдохами обнюхивал меня. Сначала волосы, потом шею, ключицы. В итоге подхватил под бедра и усадил на выступ в стене. И, продолжая вдыхать воздух, спустился ниже. «Прекрати так делать! Ты на расстоянии нескольких метров прекрасно чувствуешь запах!» Я попыталась соскочить на пол, но чёрта с два у меня получилось. Райт сильнее прижал к стене и опустился опасно низко. Так что внизу живота закололо, и я чуть не взвыла от острого дурмана. Мне не хотелось думать о том, что сейчас мне было по-настоящему хорошо. О том, что тело невыносимо сильно желало прикосновений Райта, чтобы больше и сильнее, чтобы сокрушило, ведь только после этого я полностью оживу. Как только я упускаю тебя из вида, рядом с тобой уже другой. Это мне говорит тот, у кого есть жена? Матс взял меня за руку и поднял ладонь, после чего губами коснулся двух колец, которые были у меня на безымянном пальце, а я смотрела на них так, словно впервые видела. Почему я до сих пор не сняла их? Я даже забыла про эти кольца, словно они были чем-то привычным и родным, тем, что уже являлось частью меня. «Ты спрашивала, чего я хочу от тебя?» Он встал так, что теперь его губы касались моего уха. «Хочу тебя всю. Женой тебя хочу сделать. Детей от тебя хочу. Чтобы ты была только моей, и чтобы больше никогда не исчезала. Каждую секунду была рядом. Твое отсутствие хуже смерти». Я слушала и впитывала в себя каждое слово, но в тот же момент словно ничего не слышала, ведь вдалеке уловила то, что заставило напрячься. С возрастом у людей меняется голос. Можно узнать человека по повзрослевшим чертам лица, но по голосу трудно. Голос Скар я все равно распознала прекрасно. Звонкий и веселый, сейчас радостный. Медленно обернувшись, я увидела ее. Скар шла по коридору, как раз приближалась к нам и что-то задорно рассказывала тому слепому Альфе. Когда мы только пришли сюда, Лиам разговаривал с ним около входа. Я смотрела на нее, и перед глазами разжигался огонь.